Глава 26. Карлос. 3 года назад. 21 июля. Пуэрто-Эскондидо, Мексика. Я окунул кисть в кадмиевый желтый и попытался сосредоточиться на финальных мазках картины, которую заказал местный ресторан. Еще один закат, чтобы дополнить 3 уже имеющихся в отдельном обеденном зале. «Эля Тонио», «Эль Инверно» и «Ля Промавера». Осень, зима и весна. Через несколько недель, как только холст высохнет, я привезу заказчику «Эль Верано». Лето. На лбу выступил пот, рубашка взмокла. Кондиционер работал все время, но в мастерской было жарко, как в аду. Я обмахнулся полами рубашки, головная боль тоже не помогала. Хотя она уже не ощущалась, как удар кувалдой. Я все-таки пошел в больницу за рецептом после того, как отключился на прошлой неделе. Врач объяснил отключение сознания головокружением и обезвоживанием, а головные боли — стрессом. Но я не рассказал ему всю историю, поэтому 10 дней спустя все еще терпел эту пытку. Несладко приходилось и Джулиану. После того случая он каждый день спрашивал, помню ли я, что он мой сын, только усиливая то, чего я всегда боялся. Джеймс не захочет возиться с Джулианом и Маркусом, потому что не будет считать их своими детьми. Так как я был упрямым, как осел, это слова Натальи, не мои, и отказывался что-либо выяснять, она связалась с доктором Эдит Файнштейн, нейропсихологом из США. Наталья, как смогла, описала врачу мое состояние и упомянула отключение сознания и ночные кошмары, которые не выходили у меня из головы во время поездки с Джулианом. Не имея возможности меня осмотреть, доктор Файнштейн только сказала, что мои кошмары были диссоциативными воспоминаниями, и я испытал возвращение в прошлое. Травмирующие эмоции, которые воскресил ночной кошмар, могли спровоцировать такое возвращение. И те 10 пугающих минут я был другим человеком. Я мог быть Джеймсом или кем-то совершенно другим. Я просто не был собой. Их разговор продолжался более часа. Доктор Файнштейн объяснила какие-то вещи, которые мы уже знали. Мое состояние было результатом психологической травмы, а не физического повреждения. Именно поэтому я мог говорить, читать и писать по-испански. Я мог пробегать марафонскую дистанцию, не помня о том, как тренировался. По этой же причине я мог писать, как профессиональный художник, потому что Джеймс все это умел. Единственным, чего не хватало, было прошлое, накрепко запертое в моей голове. Вот почему люди в моем состоянии с такой легкостью начинали новую жизнь. В моем случае это был шаг в жизнь, которую создали для меня. Доктор Файнштейн спросила Наталью, заинтересован ли я в лечении. Гипнотерапия способна освободить воспоминания, и я могу вернуться в жизнь Джеймса. Когда Наталья отказалась, врач отметила, что как бы я ни решил действовать дальше, у меня может не оказаться выбора. Мой мозг сам решит, когда он будет готов излечиться. Он поймет, когда я буду готов снова встретиться со стрессами и травмами, которые спровоцировали мое состояние. Переключение может произойти сегодня, завтра или через несколько лет. И переход к моему прежнему «я» будет быстрым. Прежде чем закончить разговор, доктор Файнштейн дала последний совет. Я приняла это как предупреждение, которое заставило меня ранними утренними часами документировать мельчайшие подробности моей жизни. По словам врача, на каком-то уровне я почувствую, когда буду готов встретиться с моими демонами. Участившиеся ночные кошмары и их все большая ясность, а теперь еще и отключение сознания, могли указывать на то, что мой мозг готовится. Доктор Файнштейн посоветовала Наталье как важному для меня человеку. Наталья, так ей представилась, самой эмоционально и психически готовится к этому. Когда произойдет мой переход, наша жизнь будет серьезно нарушена. Скорее всего, у меня начнется сильная депрессия. Я буду испытывать печаль и стыд. Могут быть нарушения настроения, суицидальные порывы и склонность к агрессии. Отлично. Я стану придурком. Вот и еще один повод для беспокойства, подумал я, отбрасывая кисть в сторону. По деревянному полу у меня за спиной зашуршали сандалии. Запах солнцезащитного средства с кокосом окутал меня до того, как руки Натали обвелись вокруг. Она положила подбородок мне на плечо, я поднес ее предплечье губам, ощутил соль и горький вкус лосьона. «Я не хочу уезжать от тебя», — в ее шепоте послышалась тревога. «Так оставайся». Я развел ее руки в стороны и поставил перед собой. Благодаря табурету, на котором я сидел, наши глаза оказались на одном уровне. Наталья сцепила пальцы у меня на затылке. Большие пальцы поглаживали голову. «Ты же знаешь, что я не могу. Встречи, поездки, большие сделки, которые надо заключать, турнир в Южной Африке, визит к младшему брату. Наталья ненадолго вернется в Пуэрто-Эскандидо в сентябре, потом еще раз в ноябре на турнир по серфингу. Между этими визитами у нас будут сообщения и разговоры по телефону. До сентября оказалось так далеко, особенно когда мне хотелось только одного — обнимать ее и целовать, глубоко опускаться в ее тепло, жениться на ней, убедить усыновить моих детей. Я поцеловал ее, мучительно нежно и упоительно медленно. Я почувствовал жжение от металлического привкуса, ее лекарственного бальзама для губ, но мне было наплевать. В этот поцелуй я вложил все, что чувствовал к ней. Любовь, сострадание и страхи. Ее пальцы впились в мой затылок, живот прижался к моему животу, торопя меня поцеловать ее глубже, овладеть ею еще раз, прежде чем она сядет в самолет. «Выходи за меня замуж», — прошептал я, прижимаясь к ее губам. Над заскулила, и я попросил снова. «Пожалуйста, выходи за меня». Ее губы отпустили мои. Она прижалась лбом к моему лбу и прошептала мое имя. Я просил ее не в первый раз. «Ты любишь меня?» Мне была ненавистна пустота в моем голосе. Наталья отступила из моих объятий, и мои руки упали на колени. Холодный воздух закружился в том месте, где она стояла. Мой взгляд заскользил по ней, а она заинтересовалась каплями краски на полу. Наталья скрутила волосы в жгут, по ее лицу пробегали смущение и неуверенность. Я поднял ее подбородок, и мы какое-то время смотрели друг на друга. «Нат, ты любишь меня?» «Да, всем сердцем». «Тогда почему ты не хочешь выходить за меня?» — спросил я. Потом внезапно вспомнил о ее шрамах, боевых ранах, о которых я никогда не спрашивал, решив, что однажды ей хватит храбрости самой рассказать мне. Я достаточно долго ждал. Она говорила мне, что... принимает противозачаточные таблетки, возможно, было что-то еще. «Ты можешь иметь детей?» Она застыла. «Надеюсь, да». «А твои шрамы?» Она нахмурилась. «Мои шрамы?» Я провел большими пальцами по ее животу, от бедра до бедра. «Тебе сделали операцию. Ее мать умерла от рака яичников. Ты была больна?» «Мне бы не понравилось, если бы она скрыла от меня такое, окажись это правдой. Я должен был знать». «Больна?» Наталья посмотрела на мои руки, обхватившие ее бедра. «Я получила это, когда каталась на серфе. Теперь пришла моя очередь хмуриться. Волна выбросила меня на острые камни. Мне было 17. Они разорвали кожу. Было чертовски больно, но это не имеет никакого отношения к тому, что я не выйду за тебя». «В чем тогда дело?» Я практически прорычал вопрос, взбешенный ответом. Все ее тело поникло. «Я хочу выйти за тебя, правда хочу. Просто я боюсь, что ты женишься на мне только ради детей». «Диос, Нат!» Она думала, что я не хочу ее. «Я люблю тебя. Это тебя я хочу каждую проклятую секунду дня. Мне не нужен никто другой». «Это ты сейчас так говоришь». Мои руки отпустили ее. Я встал с табурета и отошел на шаг в сторону. «Боже, я идиот! Ты боишься, что я хочу быть с Эйми?» «Это логичный страх, Карлос. Ты убежден в том, что фуга закончится. Ты убежден и в том, что Джеймс откажется от твоих сыновей, что он не сможет защитить их от твоей семьи. Если мы поженимся, то я окажусь точно в таком же положении, как Джулиан и Маркус. Я боюсь, что ты просто оставишь позади меня. Над. Мой мир рухнул. Она отвернулась и выглядела такой же потерянной и несчастной, каким чувствовал себя я. Жизнь оказалась чертовски несправедлива, потому что Над была права. Я схватился за голову. Ее телефон завибрировал, напоминая о встрече. Она посмотрела на время. «Я должна идти». Наталья отложила телефон, потом долго смотрела на меня. Она протянула руку и дотронулась до моей небритой щеки. Я поймал ее руку, прижался губами к ладони, не отпуская ее. «Пусть Джеймс решает, чего он хочет», — сказала Над, встречаясь со мной взглядом, когда я отпустил ее руку. Я резко покачал головой. «Я не могу на это пойти. Плевать на то, что рассказала мне Эми. Я не вижу парня, которого она описала». Я все-таки хотел привязать Наталью к себе. Я заскрипел зубами и отвернулся. «Эй!» Она мягко оттолкнула меня прикосновением пальцев. «Если он откажется от мальчиков или решит, что не сможет уберечь их от своей семьи, тогда да, я усыновлю их. Я предоставлю им дом, ты можешь записать это в дневник, чтобы Джеймс знал». Обеими руками я обхватил ее лицо и поцеловал с каким-то отчаянием. «Спасибо», — прошептал я. «Спасибо. Я бы взял все, что она захотела мне предложить. Я люблю тебя, Карлос». Я крепко обнял ее. «Я всегда буду любить тебя». Она пробормотала мне на ухо два слова, потом попрощалась, высвобождаясь из моих объятий. Я схватил ее за руку, но пальцы Натальи выскользнули из моей ладони, когда она попятилась. Дверь за ней закрылась, оставив меня наедине с картинами и тем, что она прошептала в ответ на мои слова о любви. «Надеюсь, будешь».